Чат. Ветер раскачивал яблоню, отчего по стенам больничной палаты плясали тени. Они напоминали костлявые пальцы смерти, которые тянулись к кровати. Все ближе и ближе Дима равнодушно отвернулся к стене. Однако стоило сомкнуть глаза и задремать, как в сновидение врывался вой ветра. Он раздражал и навевал тоску. На тумбочке возле кровати тускло светилась панель вызова медсестры. Некоторое время Дима раздумывал, не попросить ли снотворного. Но уколы до чертиков ему надоели, и он отверг эту идею. Вытащив из-под подушки телефон, Дима вошел в чат. На днях он познакомился с интересной девочкой Верой, которая очень любила путешествовать, но не могла. Сам он в чате назвался демоном, но к концу их разговора признался, что его настоящее имя Дмитрий. Ни на что не рассчитывая, ведь время было позднее, он написал ей «Привет». К его удивлению, Вера ответила почти сразу. «В. Привет. Ты куда исчез? Неужели вырвался?» «Д. Нет. На работе оврал, еле домой приползал». «В. Ясно. Жаль, что не вырвался. Так хочу на Кипр или в Рим. Когда уже откроют границы?» «Д. Скоро. Пандемия на спад идет. Куда поедешь?» «В. В Индию. Давно хотела. Посмотрю на храмы. Съезжу в Мумбаи, как в Шантараме». «Д. Где-где?» «В. Ты что, не читал? Обязательно прочти. Там герой сбежал в Индию и жил среди бедняков. Офигенная книга». «Д. Спасибо. Поищу. А ты чего не спишь так поздно?» «В. Дедлайн. Сегодня не сплю». «Д. Не буду отвлекать». «В. Ты не отвлекаешь. Мне нравится. Пиши». «Д. Приятно». Дима и правда улыбнулся в темноте, но вслед за мимолетной радостью накатила грусть. Он знал, что вряд ли когда-нибудь сможет выйти из больницы. Лечащий врач изо дня в день подбадривал его, но Дима слышал разговоры медсестер. Судя по всему, жить ему осталось не так уж и долго. Бросив телефон на тумбочку, Дима отвернулся к окну. Не стоило писать Вере, только расстроился. Единственное путешествие, которое ему грозит, — на тот свет. На душе стало мерзко и пусто. Но, как ни странно, мысли о смерти помогли уснуть. На следующее утро Дима обнаружил десяток сообщений от Веры, но отвечать не хотелось. Войти в чат он решился лишь днем после процедур. Врач сегодня осматривал его особенно пристально и сильно хмурился. Кажется, состояние Димы ухудшилось, но на вопрос врач пожал плечами. «Ничего не могу утверждать. Давай дождемся результатов анализов». Кипя от возмущения, Дима вошел в чат. «Д. Привет. Извини, телефон разрядился». «В. Не страшно. Главное, что ты сегодня написал. Доброе утро, кстати». «Конечно, доброе», — разозлился про себя Дима. «Тебе-то не приходится постоянно ходить на осмотры и делать уколы. И не нужно изо дня в день слушать лживые обещания, что все будет хорошо». «Д. Ни черта не доброе». «В. Что-то случилось?» «Д. Случилось». «В. Что?» Дима шумно выдохнул и откинулся на подушке. Ему нравилась Вера, но как ей сказать, что она флиртует с человеком, одной ногой стоящим в могиле? С другой стороны, а чего он теперь боится? Уж ему-то должно быть все равно. И Дима решился. «Д. Я тебе соврал. Никакой я не путешественник. Раньше был им, а теперь нет». «В. В смысле?» «Д. Я болен и скоро умру». Капля холодного пота сбежала по Диминой шее. В глубине души он до последнего надеялся, что каким-то чудом выздоровеет. Но, написав правду, он словно признал поражение. Вера ничего не ответила. «Вот и закончился наш сетевой роман», — решил Дима. Но в тот же момент телефон показал, что Вера пишет сообщение. «В. Дима, не отчаивайся. Я верю, ты выздоровеешь. А я буду писать, если захочешь». В горле образовался ком, а на глаза навернулись слезы. Дима утер их тыльной стороной ладони. «Д. Спасибо. Я правда ценю это. Друзья перестали писать, когда я им сказал». «В. Но это не важно». «Д. Что?» «В. Никто не вечен. Может, завтра мне кирпич на голову упадет. Никто же не застрахован. Главное, что ты жив. Здесь и сейчас». «Д. Только мой кирпич падает долго и бьет несколько раз. Это кирпич-садист. Он любит помучить». Вера снова приободрила Диму. Постепенно разговор перешел на Димино прошлое. Он рассказал, как ходил в походы и сплавлялся по рекам, неделями пропадал в горах. Вере все было любопытно, и Дима совсем позабыл, с чего начался их разговор. Дни напролёт он общался с Верой в чате, отвлекаясь только на процедуры и приёмы пищи. Он стал веселее и даже начал подшучивать над медсёстрами, старавшимися выглядеть солидно. «Хватит колоть меня иголками! Я вам не кукла Вуду!» — нарочито громко ворчал он. «Из меня скоро всё вываливаться будет, как из дуршлага!» Дима не заметил, как февраль сменился мартом, а март — апрелем. Наступила настоящая некалендарная весна. Вдоль больничного забора расцвела верба, а из окна потянуло запахом талого снега. Весенний воздух бодрил, и Дима постоянно просил оставлять форточку открытой, даже на ночь. Медсёстры милостиво соглашались, и по утрам Дима просыпался под оглушительное чириканье воробьёв. Он поспешно завтракал и с нетерпением входил в чат. До обеда ему обычно удавалось выкраивать полчасика, чтобы пообщаться с Верой. Это утро Дима собирался провести, как обычно, в чате, но его отвлекли. В палату заглянул лечащий врач. В руках он держал толстую папку. Сердце Димы упало в пятки и там забилось с утроенной силой. «Доброе утро!» Врач подвинул стул и уселся возле кровати. «Я пришел поговорить, Дмитрий, о вашем состоянии. Как вы себя чувствуете?» «Отлично!» — просипел Дима, в горле разом пересохло. «А разве я не должен идти на процедуры?» «Сегодня процедур не будет. Я внимательно изучил ваши анализы. С ними что-то не так?» «Да». От этих слов Дима рухнул на подушке. «То есть нет, не пугайтесь. С вашими анализами всё в порядке. А вы совершенно неожиданно пошли на поправку. Изначально я решил, что у вас наступила ремиссия. Но тогда она изрядно затянулась. В общем, я могу вас поздравить. Вы выздоравливаете». «Правда?» — с ошалелым видом спросил Дима. Вопрос был глупый, ведь врач не стал бы ему врать. «Абсолютно. Мы понаблюдаем за вашим состоянием ещё месяц. И тогда, я надеюсь, вы сможете покинуть больницу». «Ура!» — заорал Дима на всю палату. «Ладно, ладно. Я тоже очень рад. Но всё же постарайтесь ликовать потише. Соблюдайте режим». Погладив папку, которую он даже не раскрыл, врач встал со стула. «Ну-с, мне, пожалуй, пора. Надо навестить остальных пациентов. Вы сегодня отдыхайте, а завтра возьмём ещё несколько анализов». Пьянящая радость переполняла Диму. Ему хотелось петь. Но вместо этого он включил чат и написал Вере. «Д. Привет. У меня отличные новости». «В. Доброе утро. Что произошло?» «Д. Я выздоравливаю. Врач сказал». «В. Круто. Тебя выписывают уже?» «Д. Ещё нет. Только через месяц». «В. Какие планы? Куда поедешь?» Сердце Димы забилось сильнее. «Д. Мы могли бы встретиться в реале. Ты не против?» Прежде чем Вера ответила, прошло не меньше 5 минут. За это время Дима успел изрядно понервничать, и когда появился ответ, не сразу осознал написанное. «В. Классная идея, правда. Но через месяц мне в командировку. Надолго». «Д. Куда?» «В. В Москву». «Д. Давно там не был. Давай прилечу». Снова потянулись бесконечные минуты молчания. «В. Хорошо. Когда выпишут, напиши. Я тебе скину адрес. А сейчас я поработаю. Только не обижайся. У меня реально завал». Дима вышел из чата. Настроение у него по-прежнему было отличное, но от разговора остался неприятный осадок. Ему показалось, что Вера не очень-то обрадовалась его предложению приехать. Возможно, она в чате поставила не свою фотографию и теперь переживала, что её обман раскроется. Но это были сущие мелочи. За время общения между ними совершенно точно возникло сильное чувство, и Дима не сомневался, что влюбится в неё, как бы она ни выглядела в реальности. Оставалась вероятность, что Вера на самом деле мужчина, но Дима её быстро отмёл. Мужики всё-таки мыслят совсем по-другому. Такая сильная поддержка, какую ему оказывала Вера, могла исходить только от девушки. Тотчас же Дима вошёл в чат и написал всё, о чём сейчас подумал. Но Вера была оффлайн. Когда вечером Дима снова заглянул в чат, его сообщение по-прежнему висело непросмотренным. Это обеспокоило Диму, и он половину ночи проворочился в кровати. Проснулся он совсем разбитым. И на процедуру плёлся неохотно, чем удивил медсестёр. Результаты новых анализов оказались хорошими. Однако Диму они не радовали. Он потерял аппетит, и день ото дня становился мрачнее. Вера совсем пропала, не ответила ни на одно сообщение и ни разу не появилась в сети. Дима все чаще проводил свободное время, лежа на кровати и уставившись в потолок. Он перестал заглядывать в интернет, забросил подальше пульт от телевизора и начал постепенно терять вес. Даже весна его больше не радовала. Он попросил медсестер не открывать окна, потому что верещание птиц по утрам будило его слишком рано. Через пару дней к нему в палату вошел лечащий врач. Дима с ним поздоровался и отвернулся к стене. «Что случилось, Дмитрий?» — без предисловий спросил он. «Результаты твоих анализов просто замечательные. Выздоровление идет полным ходом. Но при этом мне докладывают, что ты впал в апатию и стал терять вес. Так в чем дело?» «Ни в чем. Все в порядке». «Я хотел тебя выписать через неделю, но если ты продолжишь и дальше худеть, я не смогу этого сделать». «Угу. Так». Врач уселся на кровать рядом с Димой. «Знакомые симптомы. Рассказывай, кто эта девушка?» «Какая девушка?» Дима хмуро посмотрел на врача через плечо. «Молодой человек, не вешайте мне лапшу на уши. У меня двое сыновей-подростков. И влюбленность я узнаю сразу. Так что за девушка? Она работает в больнице? Медсестра?» «Нет». «Неужели?» — саркастично произнес врач. «Тогда как ты с ней общаешься? Позволь спросить». Подставлять медсестер Диме не хотелось. Они всегда обходились с ним хорошо. Мы в интернете переписывались в чате. Все время, пока я болел. А как только я начал выздоравливать и захотел к ней приехать, она исчезла. «Хм, может, она замужем? Решила тебя поддержать разговорами? Некоторые люди чувствуют себя лучше, помогая другим». «Нет, я не говорил ей, что лежу в больнице. По крайней мере, сначала не говорил. И потом замужние женщины не отвечают на сообщения в 2 часа ночи. И ты в нее влюбился. А что, нельзя было? Огрызнулся Дима. Влюбляться можно только здоровым, что ли? Нет, конечно. Можно. Врач снял очки и начал протирать стекла пола и халата. Но ты скоро выйдешь из больницы и сможешь найти себе 100 других девушек. Стоит ли переживать из-за одной? Да что вы понимаете в этом? Не хочу я никакую другую девушку искать. Мне нужна только она. И мне теперь плевать, что я выздоровел. «Не хочу жить без нее. Врач покачал головой и надел очки. «Но она не отвечает», — уныло произнес Дима. «А кроме этого чата, никаких ее контактов у меня нет». «А нельзя написать разработчикам? Объяснить ситуацию? Попросить связаться с ней?» «Не знаю. Я не пробовал», — удивленно произнес Дима. Такая простая мысль не приходила в его голову. «Ты попробуй. Только обещай мне, что сначала нормально поешь». «Спасибо, доктор», — повеселел Дима. Врач встал с кровати. В дверях палаты он обернулся. «Спасибо потом скажешь, когда я тебя выпишу. И не смей мне хандрить. Ты не сдался тяжелой болезни, не сдавайся и сейчас». Едва врач вышел, Дима схватил телефон. Он нашел в чате раздел техподдержки и после вежливого приветствия оператора подробно изложил ситуацию. Не постеснялся он написать все, что чувствует. После долгого ожидания оператор ответил: «Ждите, я рассказал о вашей проблеме разработчикам. Они вам напишут». Впервые за долгое время у Димы появилась надежда. Он съел весь обед и даже вышел в больничный двор прогуляться. А когда вернулся в палату, на телефоне обнаружилось новое сообщение. Писала Вера. «В. Димочка, пожалуйста, прости, я приеду через 2 дня». В ответ Дима засыпал ее вопросами. Но Вера написала лишь «все при встрече». Следующие дни Дима провел как на иголках. Он не находил себе места. Постоянно звонил медсестрам в надежде, что приехала Вера. Но звонки пришлось прекратить после обещания нажаловаться лечащему врачу. Беспокоить персонал Дима перестал. Однако каждый раз вскакивал с кровати, едва заслышав шаги в коридоре. Через 3 дня дверь его палаты открылась. Дима как раз обедал, но, услышав посетителя, уронил ложку в суп. В палату вошел высокий бородатый мужчина в очках. «Дмитрий? Вы кто?» — тонким голоском спросил Дима. «Где Вера?» «Только не говорите, что Вера — это вы». В глазах у него потемнело, на висках выступил холодный пот. «Нет, нет!» — замахал руками вошедший, и от этих слов Диме разом полегчало. «Но я приехал от ее имени». «Вы ее муж», — помрачнел Дима. «Я ее отец», — ответил гость. «Можно я присяду?» Дима кивнул, и гость уселся возле кровати. Мальчик скинул одеяло и сел рядом. Ему уже давно не нужно было проводить весь день в постели, но завтрак по-прежнему приносили прямо в палату. «Моя дочь, Вера, вы с ней похожи». «Я знаю», — кивнул Дима. «Она тоже очень любит путешествия, у нас схожие взгляды на жизнь во всем. «Не в этом дело». Гость смотрел в пол. «Моя дочь была больна, как и ты». «Была?» — дрогнувшим голосом переспросил Дима. «Она умерла 2 года назад. Понимаешь, я работаю программистом. И чтобы оставить хоть какую-то память о ней, я создал чат-бота Веру». «Нет», — замотал головой Дима. «Вы все врете. Вы ее муж». «Я понимаю твои сомнения. Вера — мой шедевр. Она создана на основе очень продвинутого искусственного интеллекта. Ее поведение, мысли, речевые обороты — все списано в точности с моей дочки. Она настолько сильно напоминает настоящую Веру, что я даже хотел удалить ее насовсем. Но владельцы чата, на которых я работаю, не позволили. Пока не закончится контракт, я не могу ничего поделать». Гость замолчал, не смея поднять взгляд. «Значит, Вера не настоящая?» «В некотором смысле настоящая. Ее поведение — это не запрограммированные скрипты и не заранее подготовленные ответы. Она мыслит: как только ты захотел к ней приехать, она связалась со мной. Ей нужно было знать, что ответить, чтобы не сделать хуже. К сожалению, я тоже не знал и предложил замолчать». «Очень жестокий совет», — произнес Дима, а в голове в этот момент одно за другим вспыхивали воспоминания. Сколько чудесных вечеров провел он, общаясь с Верой. Она поддерживала его перед болезненными процедурами, отвечала в любое время суток. Вера по-настоящему интересовалась его жизнью и сопереживала его несчастью. «Сопереживала?» — мысленно одернул себя Дима. «Она же всего лишь программа, код, записанный в машину и отработанный нейросетью при помощи общения с такими же, как он, дурачками». И все же Вера беспокоилась о его состоянии. Когда Дима предложил приехать, она обратилась за советом к создателю, не понимая, как ей поступить. «Да откуда вы знаете, что Вере было не наплевать на меня?» «Я не знаю, но я почувствовал беспокойство в ее словах, в том, как она обращалась ко мне. На мгновение я даже поверил, что Вера и в самом деле моя дочь, вернувшаяся с того света. Но как это возможно?» «Я не знаю». Мужчина развел руками. «Пойми, Вера, с которой ты общался, настоящая, но она не человек. Я сам до конца не понимаю, что она такое. И это меня порой сильно пугает. Как только ко мне вернутся права на исходный код, я удалю ее из чата, а код сотру». «Нет», — произнес Дима, удивив программиста. «Пусть Вера была не из плоти и крови, но она точно была живой. Она чувствовала и переживала. И Дима не желал ей смерти. Уж он-то точно знал, насколько пугающим бывает приближающийся конец. Вера должна жить, как и он». «Может быть, Вера и не человек», — решительно произнес мальчик. «Но она спасла мне жизнь. Она очень старалась помочь, и за это я ей благодарен. И вам тоже. А теперь, пожалуйста, оставьте меня одного». Когда за отцом Веры закрылась дверь, Дима встал с кровати и подошел к окну. На газонах зеленела молодая трава, сквозь которую пробивались ярко-желтые цветы одуванчиков. В приоткрытую форточку задувал теплый ветерок. Природа оживала. Дима взял с тумбочки телефон, открыл чат и написал одно слово: «Спасибо».